Глава 5. На следующее утро, сразу после нашего скромного завтрака, тишину моего замка нарушил неожиданно громкий стук. Не стук в дверь, а грохот тяжелых колес и фырканье лошадей под самыми стенами. Я только успела обменяться с Ирмой встревоженным взглядом, как со следующим, уже знакомым стуком, звуком грубо открытой массивной входной двери в мой холодный, скромный холл ворвалась целая процессия. Первым, заполнив собой проем, как обычно, был Андреас в своей дорогой, пахнущей дорогой кожей и зимним ветром медвежьей шубе. За ним, четко вышагивая в парадных мундирах училища темно-синего сукна с серебряными пуговицами, вошли мои племянники. 15-летний Леопольд, уже почти смотревшийся мужчиной, высокий и прямой, как жердь, и 12-летний Эдгар, старательно копирующий осанку старшего брата. Их лица были серьезны, взгляды оценивающие, но в уголках глаз таилась знакомая искорка — предвкушение моих сказок. И, наконец, за ними вплыл незнакомец. Аристократ, одетый с той неброской, но безупречной элегантностью, которая стоила целое состояние. Кафтан из тонкого темно-зеленого сукна, отороченный соболем, сапоги мягкой выделки, шатен с гладко зачесанными назад волосами, с проседью на висках и внимательными, чуть насмешливыми серыми глазами. Лет ему было примерно столько же, сколько и мне, что только усиливало мое замешательство. Он казался инородным телом в моем аскетичном холле, как тропическая птица в вороньем гнезде. Последнее было сюрпризом и, следует признать, не особо приятным. Гостей сверх необходимой нормы я не ждала и не желала. «Здравствуй, Рен», — прогудел Андреас, не снимая шубы, и легонько подтолкнул ко мне мальчиков, будто представляя товар. «Познакомься. Дерек, граф Астароцкий, мой дальний приятель. Он поживет у тебя эти 3 дня. Я заберу его вместе с мальчишками». Я изумленно моргнула, переводя взгляд с брата на незнакомца. Лишний род, да еще явно избалованный и привыкший к лучшему, вот это сюрприз так сюрприз. В голове мгновенно пронеслась калькуляция. Остатки муки, припасенные для гостей ветчина, яйца. Чем я его кормить-то буду? Я заплачу за постой, не беспокойтесь. Мягко, почти апатично улыбнулся Дерек. И его взгляд, скользнувший по моему простому платью босым в домашних туфлях ногам, казалось, прочитал все мои панические мысли прямо на лице. Голос у него был низкий, спокойный, без тени высокомерия, что смущало еще больше. Я только кивнула, автоматически открывая объятия для племянников. Рада, что заплатит. Угу. Ядовито подумала я, чувствуя, как костлявые плечи Леопольда и еще детские плечики Эдгара упираются мне в грудь. Было бы еще где обменять его золотые монеты в этой глуши. Разве что Андреасу сдать и потребовать в обмен еще пару мешков муки, да, может, сушеной рыбы. Мальчики позволили себе обнять быстро, по-военному, и сразу отступили на почтительную дистанцию. Леопольд смотрел на меня с тем снисхождением, с каким будущий офицер смотрит на гражданскую, да еще и на женщину. Но в его глазах теплилась привязанность. Эдгар был менее сдержан. Он уже украдкой озирался в поисках знакомых полок с книгами, зная, что вечерами здесь бывает интереснее, чем в парадной гостиной отца. Андреас между тем фыркнул, услышав слова своего приятеля о плате, бросил на меня колкий взгляд, полный какого-то непонятного раздражения, резко повернулся и вышел из замка, не сказав больше ни слова. Дверь захлопнулась за ним с таким звуком, будто хлопали по крышке гроба. Я вздохнула про себя. Да, ревнивец. Мой брат старался не подпускать к своей молодой жене посторонних мужчин, даже своих старых друзей, хоть Мира, насколько я знала, никогда не давала ему повода для ревности. Вот и подкинул проблему на мою голову. Теперь в холле стояли мы вчетвером. Я, два немного чопорных мальчика в мундирах и незваный граф с мягкой улыбкой и проницательными глазами, от которого веяло тайной и неудобными вопросами. Тишина стала звонкой. Я собралась духом, сглатывая комок неловкости, и кивнула в сторону лестницы. «Прошу, господа, я покажу вам ваши комнаты». Моя попытка звучать гостеприимно и уверенно, вероятно, провалилась, но я повернулась и повела их наверх, чувствуя между лопатками три пристальных взгляда. Коридор второго этажа был еще более мрачным и холодным, чем холл. Наши шаги гулко отдавались по голым каменным плитам, лишь кое-где прикрытым выцветшими и истоптанными половиками. Я остановилась у первой двери справа. «Это комната для вас, Леопольд и Эдгар, как всегда». Я открыла дверь. Комната была небольшой, но относительно светлой благодаря высокому узкому окну. Здесь было две узких кровати с овечьими шкурами вместо перин, грубый дубовый стол, табурет и небольшой камин, уже растопленный Ирмой. Видимо, она услышала карету. На столе стоял глиняный кувшин с водой и две оловянные кружки. Обстановка была спартанской, но чистой. Пахло дымом, сухим деревом и легкой сыростью, которую не могли побороть даже лучшие дрова. Мальчишки, воспитанные в строгости училища, лишь кивнули, бросая бегло оценивающие взгляды. Для них это было привычно и даже, возможно, уютно в своей простоте после вычурных интерьеров родительского дома. «Спасибо, тетя», — отчеканил Леопольд, ставя свой дорогой кожаный саквояж у ножки кровати. Эдгар уже сбросил свою шинель на одну из постелей, явно чувствуя себя более расслабленно. Я закрыла дверь и, не глядя на Дерека, двинулась дальше по коридору к следующей и последней, пригодной для гостей двери. «А это для вас, граф». Я толкнула дверь, заранее зная, что он увидит. Комната была чуть меньше предыдущей, с таким же узким окном, затянутым паутиной в углах. Здесь была одна кровать, чуть шире, но с таким же жестким ложем, маленький столик и пустой камин. Яркий луч зимнего солнца, пробившийся сквозь пыльное стекло, высветил кружащие в воздухе пылинки и потертости на простой деревянной мебели. Ирма, предупрежденная мной с утра пораньше, успела застелить постель свежим, хоть и грубым, льняным бельем и поставить на столик оловянный рукомойник с ледяной водой. Больше ничего. Ни ковров, ни драпировок, ни даже приличного подсвечника, лишь короткий огарок в железном шандале. Я замерла на пороге, чувствуя, как жгучий стыд за свою нищету поднимается к щекам. Мне хотелось извиниться, что-то объяснить, но я лишь сжала руки в замок перед собой. Это все, что я могу предложить. Больше жилых комнат, пригодных для аристократов, в замке нет. Только мои покои и комнаты прислуги. Мой голос прозвучал сухо и официально, будто я докладывала о состоянии фортификаций. Дерек молча переступил порог. Его взгляд, быстрый и оценивающий, скользнул по голым стенам, камину, кровати. Он не сморщился, не фыркнул. Напротив, уголки его губ дрогнули в чем-то отдаленно напоминающим не улыбку, а скорее понимание. «Более чем достаточно, госпожа Ирен», — сказал он тихо, ставя свой изящный дорожный чемоданчик из стесненной кожи на пол. «Мне нужна лишь крыша над головой и тепло. Остальное — суетные излишества. Благодарю вас за гостеприимство». Его слова прозвучали настолько искренне, что я на мгновение растерялась. Может, это лишь хорошие манеры? Или он и правда такой? Я кивнула, не находя, что сказать. Обед будет подан в кухне через час. Если что-то потребуется, Ирма, моя служанка, будет неподалеку. И, не дожидаясь ответа, я быстро вышла, оставив его одного в этой скромной холодной комнате, чувствуя себя одновременно хозяйкой, не справившись с приемом, и загнанным в угол зверем, вынужденным делить свою берлогу.